Глава 21. Древний щит оказался небольшой лавкой за углом. Звякнул колокольчик над дверью, и мы с Сеней вошли. На стенах было развешано оружие, самое разное и явно побывавшее в бою. Потертые рукоятки, царапины на металле. Здесь будто собрались ветераны многих войн, ждущие очередной битвы. «Покупать будете или зырить пришли?» Я огляделся, не поняв, откуда идет голос. «Ага!» — за прилавком сидел хмурый коренастый дядька. Рыжие волосы торчат, как после взрыва, борода заплетена в косичку, голые руки, покрытые синими узорами татуировок. «Будем!» Подойдя к прилавку, я в упор посмотрел на хозяина. «Нужна кольчуга. На меня, чтобы не стесняло движение». Рыжий оглядел меня и цыкнул зубом. «Сейчас припро!» Он долго гремел в подсобке, приглушенно ругался и ронял что-то металлическое. Наконец вернулся и бросил на прилавок кольчугу и кожаную рубашку. «Пробуй! Для новичка самое то!» Я хотел сначала оскорбиться, но передумал. Прав ведь, рыжий, я действительно новичок. Пока шла примерка, Сеня в развалку бродил по лавке, разглядывая оружие на стенах. И тихо мурлыкал, останавливаясь около очередного меча или топора. «Намана!» — хлопнул меня по плечу рыжий. «От стрелы защитит, скользящий удар выдержит. Прижмут — беги!» «Так и сделаю», — недовольно буркнул я в ответ. «Бежать мне было никак нельзя». «Угук!» Не дав расплатиться с рыжим, Сеня дернул меня за рукав и потащил к дальней стене. «Угук!» Монстр показал на здоровенный двуручник. «Ты хочешь эту железяку?» «Угук!» «Твой друг знает толк в больших ножиках!» Рыжий был уже рядом и снял со стены меч. «На, попробуй!» Сеня взял двуручник, взвесил в руке и кивнул. «Ладно, возьмем тебе игрушку!» «Угук!» Одного меча Сене оказалось мало. Пальцем он указал еще на 4 топорика, на фоне двуручника, казавшихся крошечными. «Они тебе зачем?» «Угук!» Монстр даже топнул ногой. «Угук!» «Ладно, надо так надо. Эти топорики тоже заверните». «Томагавки», — уточнил рыжий. «Говорят, они так называются. Мне их продал такой смешной парень в шапке с перьями. Как же он назвался? Имя у него тоже смешное было. То ли маленький червь, то ли меховой носок». «Без разницы, мы берем». Я повернулся к Сене. «Ты их бросать будешь?» Монстр пожал плечами, мол, посмотрим по обстановке. «Упаковать все это добро можно, чтобы на улице внимания не привлекать?» «Да легко!» — рыжий кивнул. «Сейчас заверну!» Пока он возился, укутывая оружие и кольчугу в мешковину, я лениво оглядывал стену за прилавком. И тут увидел это. У меня, кажется, даже лицо вытянулось от удивления. «Сколько стоит?» — я ткнул пальцем. «Вон та дурацкая дубинка! Да бесплатно отдам! Только скажи, зачем она тебе?» «Дубинка? Ха!» Я взял изогнутую деревяшку, провел пальцами по гладкой поверхности. «Бумеранг! Вот что это такое! Откуда этот рыжий берет такие вещи?» То томагавки, то бумеранг. Кидают его. «Тю!» — рыжий разочарованно покачал головой. «Вы что, из гильдии метателей? Одному топоры, другому метательную дубинку!» «Из цирка мы, бродячего. Я кладу на голову яблоко, а он сбивает его броском топора. Все хлопают». Рыжий посмотрел на меня с жалостью. «Лучше не кольчугу возьми, а полный доспех, а то зашибет еще. В доспехе любой сможет, и смешно не получится». Я расплатился, и мы вышли из лавки. Сеня любовно прижимал к груди сверток с оружием и урчал от удовольствия. «Интересно, откуда у монстра такая любовь к мечам?» Отъезд получился грустный. Кейри и Свен прощались со мной, не веря, что увидят снова. Ну, я и сам не особо верил в победу, но это не повод смотреть на меня, как на покойника. Может, еще выкрутимся. Вон, Сеня точно уверен в победе. Повесил двуручник на спину, томагавки сунул за пояс и ходил, выпятив грудь. Настоящий боевой монстр. «Владыка!» — Кейри промокнул глаза платком. «А может, не надо? Никогда себе не прощу, что отпустил вас!» «Надо!» — я хлопнул лысого ательера по плечу. «Пусть я сам не уверен, но показывать слабость владыке не положено. Вернусь, закатим пир. И в театр надо сходить, я обещал!» Свен подвел Соронов. Недовольный, что приходится ехать верхом, Сеня запрыгнул в седло и долго в нем ерзал, устраиваясь поудобнее. Сорон, видимо, чувствуя, что на нем не человек, подозрительно косился на седока. «Все, мы поехали. Присмотри за домом моим, Кейри». «Обязательно! А если не вернетесь, я открою в доме ваш музей. Буду пускать только темных». «Всех пускай, я против дискриминации. Пусть смотрят, восхищаются и завидуют. Светлых по двойному тарифу. Детям и оркам скидка». Кейри вытащил блокнот и карандашом записал указания. «Сделаю». Я шлепнул страуса пятками, и мы поехали. Пока выбирались из города, три раза постояли в пробке. Вот стоило перебираться в другой мир, чтобы стоять в толпе страусов. Так у нас просто сидишь в машине, слушаешь радио. А здесь страусы дерутся за место, клюют друг друга и пихаются боками. Не пробка, как в цивилизованном мире, а разборки в курятнике. Дикари. Показались городские ворота. Ленивая стража все так же спала в теньке. Ух, нет на лодыре светлых. Даже Сеня скривился, когда увидел такое безобразие. «Как думаешь?» — спросил я монстра. «Сколько надо скелетов, чтобы взять город штурмом?» Сеня воспринял вопрос с полной серьезностью. Принялся загибать пальцы перчатки, угукая и гудя. Сбился на втором десятке, пересчитал заново и показал мне пятерню 6 раз. 30? Не маловато?» Монстр помотал головой и показал на себя. «Ты будешь главным? Угук!» «Ну тогда я спокоен. Город будет превращен в мелкую щебенку. А наш друг Кейри...» Сеня развел руками. «Что поделать? Война — дело такое». Пока мы трепались, город остался далеко позади. Дорога была пустая, ни крестьян, ни экипажей. Вот только далеко впереди на обочине стояла одинокая фигурка. Мы подъехали ближе, и я разглядел ее. Однако... Сапожки, голые стройные ноги, короткие шорты, кожаный топик со шнуровкой обтягивает грудь, на голове красный берет. Практически фотомодель. Если бы не одно «но» — зеленый цвет кожи. Заметив наше приближение, она подняла руку, сжала пальцы в кулак и оттопырила большой палец. «Орка-автостопщица!» Или, правильнее сказать, «сорона-стопщица!» «Возьмем попутчица, Сеня!» Монстр пожал плечами. К оркам, даже симпатичным, он относился безразлично. А мне хотелось чуть отвлечься от предстоящего сражения за Калькуару, и я остановил Сорона. «Куда тебе, красная шапочка?» Орка хихикнула и улыбнулась, показав клыки. Без сомнения, для поддержания фигуры она сидит исключительно на мясной диете. При этом выбирает каких-нибудь веганов, ведущих здоровый образ жизни. «Подбросьте, добрый сударь, в сторону Черного замка!» «Не боишься? Вдруг я злой сударь?» Она фыркнула и хлопнула рукой по кинжалу на поясе. «Я же орка, сударь! Это меня опасаются!» «Ну, садись тогда, раз смелая!» Подхватив с земли сумку, орка подошла к моему Сорону. И не дожидаясь, пока я опущу птицу на землю, она подпрыгнула и оказалась за моей спиной. «Лихо!» Орка опять хихикнула и обхватила меня руками. «Только не гони, красавчик, чтобы я не свалилась!» «Что-то не верится, что ты выпасть можешь!» Я ткнул пятками страусы, и мы продолжили путь. Скорость я особо не набирал, а вдруг и правда упадет. Очень неудобно получится. «Как зовут?» «Шагра, сударь!» «А зачем тебе к Черному замку?» «На работу устроиться хочу!» «К владыке?» «Горничной!» Снова хихикнула смешливая орка. «Буду ходить вся такая в белом передничке, сметать пыль метелочкой из перьев. Пипедастром. Чего ругаетесь? Говорю, метелочка от пыли называется пепедастр. Вот же ж люди! Такую хорошую вещь и плохим словом испортить! Нормальное слово. А с чего ты взяла, что владыка тебя возьмет горничной? А чё не взять-то? Я ему улыбнусь, скажу ласково, и дело в шляпе. Так он же старик, наверное. Ему твои улыбки как сорну колбаса. Все вы врете! Она ткнула меня пальцем в бок. Мне сказали, молодой он, красавчик весь из себя. А я так улыбаюсь, что мертвые встают. Я рассмеялся. Чё ржете? Мертвые в замке тоже есть. Скелеты всякие, призраки. Ну и что? Им я улыбаться не буду. Между прочим, еще моя бабка, пусть ей и кнется, работала в замке. Это кем же? Тоже пыль смахивала? Поварихой. Знаете, как готовила? Сам владыка ее хвалил. Он, правда, все больше заграничную, модную еду любил. Бамбургеры, фуагры всякие, икру заморскую. Только от нее разве силы будут? Ел бы бабкину, до сих пор бы на троне сидел. А орки что готовят? Мы шашлыки жарим, пироги печем, мясо в казане с луком. Шашлык я люблю. Главное, надо мясо черной барашки брать. А белое не годится? В черное этого, холи, холстерн, короче, там чего-то вредного меньше. Мне шаман рассказывал. Так вот, берете черную барашку, режете на вот такие кусочки. И в маринад? Зачем? Вы же брать старого барана не будете. Солью посыпать, перцем и жарить. А если старого брали, то в вине маринуйте или в помидорах. Мне говорили, что в кефире. Врут, только мясо испортите. Так вот, надеваете на шампуры. Так мы с оркой и трепались, пока уже в сумерках не подъехали к первой заставе Калькуары. «Вы к замку?» — спросила орка. «Я утром хочу пойти, когда светло». Мы с Сеней переглянулись. «Мы тоже утром». «Лагерь лучше разбить в лесу, вон там, чтобы с дороги видно не было». Так и сделали. Собрали хворост, развели костер. Орка взялась готовить из наших продуктов, а мы и не возражали. «Прогуляюсь перед ужином». Я подмигнул Сене и ушел в темноту. Чуть-чуть поблуждав между деревьями, я выбрался на опушку, откуда было видно Калькуару. Рыцари устроили лагерь у подошвы скалы, у самой дороги наверх. Проскочить мимо них и прорваться в замок не было никакой возможности. От палаток светлых долетали радостные возгласы и чье-то пение. Они уже считали себя победителями и заранее праздновали победу. Но это мы еще посмотрим. Я едва не заблудился, когда искал обратную дорогу, и вышел к нашему костру по запаху. Пахло вкусно, и нос сам потянул меня к еде. «Он чуть не съел вашу порцию!» — пожаловалась орка на Сеню. Монстр в ответ стал жевать еще активнее. «А что на ужин?» Орка протянула мне длинную веточку с нанизанными кружочками. «Так-так, сейчас попробуем. Забавно». Орка насадила на импровизированный шампур кругляши колбасы, перемежая их кусочками овощей, а затем обжарила на огне. Получилось очень даже съедобно. Дайте мне еще порцию. Разговоров не получилось. Молча доели ужин и легли спать. Орка завернулась в одеяло и тоненько захрапела. «Сеня!» — шепнул я монстру. «Нам надо встать до рассвета!» «Угук!» Я закрыл глаза и вроде только задремал, как меня толкнули в бок. «Ай, что такое?» Монстр пихнул меня еще раз и, не дожидаясь, пока я проснусь, поднял за шиворот. Поставил вертикально и показал щупальцем вдаль. Краешек неба за лесом был уже светлый. «Утро? Уже? Ладно, встаю. Ну ты и будильник!» Сеня довольно угукнул и полез в мешок за провизией. «Бери с собой, поешь на месте». «Ук!» Щупальца указала на сладко спящую орку. «Пусть спит. Не думаю, что ей хочется воевать со светлыми». Монстр взвалил на себя мешок с продуктами, баул с оружием, и мы двинулись к замку. Нас ждала битва за Калькуару.